Глава 61. О том, что далеко не все получается так, как задумано. Самое обидное – это когда ты придумал в голове диалог, а собеседник говорит не по тексту. Жизненное наблюдение. Отец явился лично. И главное, как узнал, откуда. Впрочем, у него имелись не только деньги, но и связи, причем серьезные. «Вот ты где!» Произнес он тем хорошо знакомым тоном, который заставлял Ингу цепенеть. Она и оцепенела. Она погулять вышла, потому как и далее оставаться в палате, пусть несколько преобразившейся, было невозможно. Вышла и вот. Появилось острое желание сбежать или позвать на помощь. Если она позовет, то охрана, которой стало много меньше, чем в первые дни, появится. И отец схватил Ингу за руку и сдавил. «Собирайся!» «Куда?» У нее хватило выдержки говорить спокойно. «Домой!» Опозорила. Только и разговоров. «Уж на что твоя мамаша была бесполезную, так ты ее переплюнула!» «Допустить, чтобы Красноцветов женился на какой-то девице?» «А, все-таки женился. Хоть в ком-то Инга не разочаровалась». «Только и разговоров». «Ничего, я этому ублюдку еще покажу». «А ты?» Мама не была бесполезной. Инга расслабила руку и сделала вдох. «Лето догорает, надо спешить». Успеть вернуться до того, как поклонится земле золотая рожь. Именно ее силы тебе и позволили жить, выжить. Она спасла тебя, а ты ее убил. Отец сдавил руку, и показалось, что еще немного, и кость треснет. Она была жрицей, и ты это знал. Ты очаровал ее, влюбил и воспользовался. И мною воспользоваться хотел, да не вышло. «Потому что ты просто глупая курица. А она тоже курицей была, но с силой». «Не курицей. Она тебя любила, а я нет». Инга склонила голову, глядя на человека, которого больше не боялась. «Совершенно. Это ведь так просто. В одной руке серп, в другой меч». И та, что была под землей, она тоже близка и понятна, и отзовется на просьбу Инги. Вот только почему так сложно попросить? Лицо отца наливалось опасной краснотой. Он сопел, и никогда-то он Ингу не бил. Точнее, давно уже не бил. Она не давала повода. А теперь дала? И неужели действительно ударит? «Я нашел тебе мужа!» — сказал он, дернув так, что Инга с трудом удержалась на ногах. «Свадьбу сыграем завтра!» «Нет!» Она попыталась высвободить руку, но пальцы сдавили ее еще сильнее. «Мне больно!» «Женщина должна знать свое место!» — наставительно произнес отец. «Если женщина не знает...» то женщине следует напомнить, что место ее рядом с мужчиной, который будет беречь и защищать, произнес кто-то из-за спины Инги. И она вздрогнула от неожиданности, обернулась. Нет, этого человека она не знала, видела. Он был в больнице и, кажется, разговаривал с другими, с местными, хотя совершенно точно сам местным не являлся. «Нехорошо делать больно женщине», — произнес он с упреком. «Высокий, выше Инги и выше Красноцветова, что куда более важно. Огромный и на скалу похож. Бывают такие люди, которые с виду ожившие горы. Бритый череп, ломаные уши. Нос тоже был сломан, а после вправлен, но неровно». «Важен», — представился он. «Нас знакомили». «Но вы, наверное, меня не помните». «Не помню», — совершенно искренне сказала Инга. «А вот что отец сказал, то в приличном обществе повторять не принято. «Петербург», — напомнил Важен, — «галерея. Вы еще рассказывали о современном искусстве. Я даже вазу купил страшную». «Извините». Инге почему-то стало неудобно, хотя она уж точно никого не заставляла покупать. «Мой агент говорил, что покупка удачная. Она с той поры втрое в цене выросла. Еще подрастет и продам. Пугает она меня». Было сложно представить, что этого человека, хотя все равно в нем ощущалась сила гор, можно чем-то да напугать. «Отпусти», — сказал он, глядя на отца пристально. И тот разжал руку, взял и разжал. И попятился даже. Правда, вскоре опомнился, отряхнулся и сказал: «Инга, мы уезжаем». «Нет», — она покачала головой. «Она и вправду уедет. В конце концов, сколько их можно тут держать?» Она рассказала уже обо всем, что только знала. И ей пора. Ей бы успеть. Скоро рожь загуляет, забродит под ветром. И наступит время плести косы из ломкой соломы, увязывать снопы, да звать хлебного волка, чтобы он не подрал жнецов, пусть даже жнут и комбайны. «Инга!» «Хватит, отец! Я устала от тебя!» Она закрыла глаза. «А ведь не обязательно просить богиню. Зачем, если она и сама способна справиться?» Инга протянула руку и коснулась жесткой ткани костюма. Вот сколько она себя помнила, отец носил костюмы. Неважно. Главное, там под этой тканью билось сердце. Инга слышала его, и не только сердце. Теперь она слышала все. «Ты уйдешь и оставишь в покое, что меня, что Олега!» Она ткнула пальцем, и сердце остановилось. Ненадолго. А потом снова застучало. Правда, отец успел почувствовать, понять. «Ты не можешь!» «Почему?» Она испытывала преогромное желание оборвать эту нить. «Но ты, как твоя мамаша, как ее мамаша, вы ведь не можете!» «Можем. Я тоже думала, что не можем. А теперь понимаю, что дело не в возможностях, в выборе. Остальное — стереотипы. Отец, жизнь всегда неразрывно связана со смертью. Поэтому просто уходи и сделай так, чтобы я о тебе больше не вспоминала. А то ведь...» Инга позволила себе улыбнуться. И вдохнула. «Боги, богиня, та, что идет по земле и поет ее кровью, чтобы дать силу травам, а после срезать эти травы, поддерживая великий водоворот жизни и смерти. Какой Инга была глупой! Как долго терпела, боялась!» «Ты еще пожалеешь!» Отец отступил и глядел хмуро. «Ты думаешь, что теперь вот так вот? Но...» «Нехорошо угрожать женщине», — сказал Важен, который уходить не спешил, но наблюдал и за Ингой, и за отцом ее с немалым интересом. «Да и небезопасно. Женщины, они ведь на все способны». «Способны. Только почему мама не решилась? Из-за страха за Ингу? Из-за любви? А бабушка? Или просто, кто сказал, что жрица не подвластна стереотипам? Инга ведь и сама, пока в храме не побывала, в том, в который ей еще предстоит спуститься, ибо нехорошо уходить, не оставив дары и не попрощавшись с хозяевами». Инга повернулась спиной к отцу. «А Красноцветову сказать надо будет. Пусть присмотрит за своей девочкой, а то ведь с отца станется напакостить исключительно из желания самоутвердиться». «Погодите!» Ее догнали, но прикасаться не рискнули. А вот ступал человек-гора почти беззвучно. «Вы оборотень?» «Конечно, спрашивать о таком малознакомого человека не слишком вежливо». «Ирбис!» Прозвучало рычаще. «А вы?» «А я нет». «Вообще-то я князь настоящий». «Безмерно за вас рада. «Не верите?» «Верю». «Ах, хотите мороженого?» Он остановился, и Инга тоже, зачем-то. «Хочу», – неожиданно сказала она. «Только шоколадного и без ванилина. Я не слишком его люблю». «Откуда он возьмет тут мороженое?» Но Важен кивнул и исчез. Вот стоял и тут же исчез. Даже как-то страшновато стало. Нет, больничка рядом, и парк при ней весьма условен, просматривается насквозь. А все одно неспокойненько. Впрочем, отсутствовал Важен недолго. И мороженое принес. Шоколадное, в рожке. А еще на палочке и в лимонной глазури. И... «Вы ограбили мороженщика?» «Не, купил. Я же князь. Как-то не с руки мороженщика грабить. Просто не знал, какое вам больше понравится». «Все», — решила Инга, — «я съем все». В конце концов, теперь можно больше не считать калории и не думать о фигуре, как и о том, что отцу покажется, будто она, Инга, коровить начала. Начала и пускай себе. «Хорошо». Зубы Ирбиса были белые. «Правильно, когда у женщины хороший аппетит». «А вы... Важен я». «Это я уже слышала. Только извините, все равно не помню». Инга даже почувствовала почти искреннее раскаяние. Она и вправду ведь не помнит. И странно, как можно было забыть настолько огромного человека? «Ничего», – поспешил успокоить тот. «Я ведь понимаю, рядом с вами таких, как я, небось, много». Инга фыркнула, но мороженое взяла. Сперва то, что на палочке, и остальное растает ведь. Но Важен щелкнул пальцами, и над мороженым просыпался белый иней. «Не растает. Чудесно». «Вы садитесь. А только...» Он скинул кожанку, которую носил поверх больничной пижамы. И странно, где они нашли пижаму на его размеры? А кожанку бросил на лавку. И тогда уж позволил Инге сесть. «Сколько вам лет?» 30, сказал он, несколько смутившись. «Мы позже взрослеем. Лет этак до 20 вовсе с гор никого не пускают. А то ведь мало ли, бывает, что силы много». «У вас много». «Ага, я в 25 только и поехала учиться, когда со зверем справился». «И как оно?» «Странно, вроде я и старше прочих, а дури столько же было». «И куда подевалась?» Важен развел руками. «Повывелась. А вы?» «Ешьте мороженое», — посоветовала Инга. «Вдвоем, если, то вкуснее». И вправду. Садиться он не стал, верно решив, что лавочка эта тесновата для двоих. И хорошо пока. Инге почему-то нравилось общество этого оборотня. Рядом с ним ей было спокойно и даже уютно. «Он вернется», — сказал Важен, облизывая пальцы. И в этот момент лицо его сделалось таким характерно кошачьим. «Отец? Возможно, но, скорее всего, не сам. Пошлет кого-нибудь». «Он вас продал». «Да? И почему Инга не удивилась?» «Нашему роду», — уточнил он. «Да?» А вот теперь удивилась, но весьма вяло. «Отец решил, что мне пора жениться. И когда ваш брак расстроился, то использовал возможность. Не злитесь на него». «Я не злюсь». Как ни странно, Инга сказала чистую правду. Злости вот не было совершенно. Разве что легкое недоумение. Почему люди не способны понять, что нельзя вот так с другими людьми? Или с нелюдьми? С нелюдьми тоже нельзя. «Отец просто хотел, чтобы я был счастлив». «Со мной?» Важен кивнул, виновато так. «Я ведь старше на пару лет. И не слишком красиво». «Какой дурак это сказал?» — поинтересовался Ирбис. «Зеркало». «Выкиньте это зеркало, я вам другое подарю». «Князь, то есть будущий Ирбис. И род богатый. Почему Инга его не помнит? Хотя, очевидно, тогда ее мысли были заняты совершенно иными вещами. Это безумная одержимость. К счастью, сейчас она свободна и может просто сидеть и есть мороженое с женихом. Смешно. Или нет? «И что собираетесь делать?» — на всякий случай уточнила Инга. «Увести меня в горы?» «Вы там не будете счастливы, а рядом с несчастной женщиной и мужчина будет несчастен». «Интересная логика. Отец с ней поспорил бы. Хотя...» Инга задумалась. «А ведь он и вправду не слишком-то счастлив. Богат, влиятелен, но несчастлив». «Хорошо. Кто сказал, что жрицы света напрочь лишены мстительности?» «Тогда что?» «Поеду с вами». «Куда?» «Куда скажете». «Вот так возьмете?» «Ну...» Он поскреб голову. «Может, не совсем так. У меня аспирантура еще. Хотелось бы работу доделать. Хотя с темой можно и...» Он сделал непонятный знак рукой. «Но если позволите, поеду». «А если нет?» «Тоже поеду, но держаться буду в стороне». «Я беременна». «Знаю». «Откуда?» «Запах изменился. Уж извините». Оборотень развел руками, посмотрел на ту, в которой еще был стаканчик с мороженым, и протянул его Инге. «И это вас не смущает?» Она насторожилась. В мужское благородство Инга не слишком-то верила. «А должно? Дети — это хорошо. Там, где один, там и второй, и третий». «Надо же, до чего прыткий-то? Уже все распланировал. Надо бы разозлиться и мороженым кинуть для пущей злости демонстрации. Или не надо? Мороженого жаль, Инга его еще не доела». «Я титул и право наследования младшему брату отдал», — серьезно сказал Важен. «Еще когда тебя в первый раз увидел. Ты солнечная, а мне не хватает света. Не гони. Как оно сложится, кто знает, но защитник тебе пригодится». «Наверное». И солнце было ярким, горячим, день хорошим, мороженое вкусным, а потому Инга просто кивнула. В конце концов, прогнать она всегда успеет.